Глава 11. Город остался позади, и Дизи не испытывал никакого желания оглянуться, дабы запечатлеть в памяти такие знакомые и где-то даже родные места. Словно ножом он отрезал от сердца свою часть и не жалел об этом. О чем жалеть? О том, что некогда милый городок превратился в обитель монстров и мутантов? О том, что за стенами домов происходит кошмар сродни библейскому описанию вселенской катастрофы? В какой круг ада можно вписать пожирание детей своих, убийство родителей? Это новый мир. И то, что оставил Дизи за спиной, не являлось уже тем местом, где он был по-своему счастлив. Город резко закончился. Дизи вспомнил, как, переступив вполне зримую черту, разделяющую кластеры, он присел и непозволительно долго, целую минуту, рассматривал, как Стикс топорно составил эту часть самого себя. Границы сходятся идеально, а вот наполнение кусочков этой мозаики разнятся основательно. И травка не та, и песочек иной. Ему никто не мешал и не торопил, давая возможность свыкнуться и окончательно принять тот факт, что жизнь прежней не будет. Вздохнув, Дизи поднялся и, ни слова не произнося, направился в сторону виднеющегося леса. «Нам долго идти?» «Нет, Дизи, недолго», — отозвался Тычок. «Географически выгоднее было бы отправиться на юг, куда мы и стремимся. Но это Стикс, а в нем не все прямые, короче, кривых». «Отчего?» Тычок усмехнулся и перевел вопрос ковбоя всем остальным. Кряж сплюнул под ноги и пробурчал что-то матерное, судя по всему. Саньки синхронно зевнули, а тоска сбавил ход, уступая первенство снайперу, и, поравнявшись с Дизи и Тычком, приготовился слушать. А если потребует того ситуация, то и вклинится в беседу со своими пояснениями. «Что там?» — указал Тычок в сторону, где в городке располагался мясокомбинат. «Цеха по забою скота. Чуть в стороне склад мясной». «Вот именно!» — скинул Тычок вверх указательный палец. Заметив под ногтем черную полоску, принялся чистить его острием ножа. «Что именно?» — не понял Дизи. «Кряж не просто так весь предрассветный час ползал по улицам твоего городка. Он мало того, что заказ забрал, еще и разведку произвел. Так вот там...» — он ткнул за плечо большим пальцем. «Большая задница. В прямом смысле этого слова. Даже не одна. Видишь ли, мой юный друг, в этом мире не только мы, люди иммунные, передвигаемся сплоченными командами, но и наши прямые противники тоже. Коль увидел пяток, а то и десяток очень прытких мертвяков, да в довесок к ним пару топтунов, то знай, где-то рядом старик Рубер, а с ним шутки плохи даже с гранатой за пазухой. А у нас из оружия только ум и амбре от носков, которым Рубера не срубишь. Саньки пробовали, не выходит». «Правда? Я имею в виду то, что ты про Саньков сказал». «А ты у них поспрашивай. Я за что купил, зато и продаю». Понять, насколько серьезны слова Тычка, не получалось. И Дизи решил, что все это шутка, во всяком случае, про носки. Из слов своего крестного он уяснил, что лучшее время для передвижения по Стиксу — день, когда светло и обзор довольно велик. В темноте шансов остаться в живых становится гораздо меньше. Именно поэтому бывалые рейдеры выбирают для своих походов светлое время суток, ибо ночью люди уступают монстрам во всем, и нивелировать разницу оружием удается далеко не всегда. Шли долго, пробираясь сквозь низкий кустарник там, где более слабая растительность вытесняла вековые сосны. Прогулка между золотистых стволов не напрягала так, как ползание через кусты. Опустить в ход тесак кряжа для прорубки удобного коридора никто не спешил. Понятно, что чем меньше шума, тем лучше. Понимание происходящего не мешало Дизи с теплом вспоминать свой Бьюик. Здорово было бы сейчас мчать по дороге, вместо того, чтобы ползать на брюхе, собирая за шиворот опавшие иголки, устилавшие плотным ковром землю. Да, автомобиль — это тоже источник шума, и позволить себе передвижение на нем можно только при нескольких объединенных в одно целое факторов. Первое. Отряд должен представлять собой реальную силу, способную дать отпор любому и каждому. Второе. Вся техника должна иметь броню, и чем больше, тем лучше. Вернувшись на свое место во главе отряда, Тоска остановился, скинув согнутую в локте руку с открытой ладонью. Отряд, не сговариваясь, последовал его примеру, при этом Саньки чуть развернулись, беря взглядом под контроль все, что находилось слева и справа от командира. Кряж опустился на одно колено. Приклад его винтовки словно приклеился к плечу. Ствол смотрел в землю так, что случись нечаянный выстрел, и пуля не причинит никому вреда, нырнув в податливую мягкую почву в 4 шагах от снайпера. Тичер развернулся в ту сторону, откуда они шли, проверяя на всякий случай наличие хвоста. Дизи, не желавший отставать от новых приятелей, также опустился на колено, только куда ему смотреть он не знал, и попросту уставился в спину Тоски. «Привал!» «Ожили!» Зашуршали рюкзаками, скидывая их со спин, и тут же запуская в холчевое нутро руки. Замелькали извлекаемые банки консервов, сухим щелчком вгрызались в них ножи, открывая то, что прячется за тонким металлом. Дизи, не имеющий в своем распоряжении рюкзака и тем более каких-либо запасов, скромно отполз в сторону и, привалившись спиной к стволу сосны, прикрыл глаза. Слегка шершавый ствол приятно массировал плечи, покусывая спину неровностями. Дизи почувствовал, как его рубашка прилипла к позвоночнику, видимо, вляпался в смолу. «Эй, ковбой!» — позвал Тычок. «Ты жрать не собираешься?» Что-то довольно тяжелое опустилось на ноги Дизи, заставив вздрогнуть от неожиданности. Открыв глаза, он обнаружил банку консервов. «Спасибо». «Жуй-жуй! До места еще несколько часов топать. Никто не будет тянуть ослабевшего гражданина Соединенных Штатов на своих плечах. Ножками, ножками своими самому придется». Дизи неспешно вскрыл банку ножом и принялся изучать содержимое. Под кружком застывшего жира он обнаружил вполне съедобное тушеное мясо. С ножа он не ел с тех пор, как в последний раз ходил в поход с пропавшим без вести отцом. Воспоминания больно обожгли что-то внутри груди. Как давно это было? Чтобы поесть, пришлось скинуть левую руку с импровизированной косыночной люльки, сделанной из необъятной банданы Кряжа. Тот хоть и с матюками, но все же поделился имуществом с новым бойцом группы. Ключица, как объяснил Тычок, самая слабая кость в организме человека, если не брать в расчет стремечко ушное, и ничего страшного в ее переломе нет. Повисит рука в люльке пару дней, и все пройдет. А забыть живчик употреблять для более быстрого выздоровления никак не получится, тут сам Стикс напомнит. Покончив с трапезой и утолив жажду, группа засобиралась. Никакого сумбура не наблюдалось. Все действия проходили в гробовом молчании, без излишней спешки и суеты. Дизи понял, что один из Саньков отсутствовал, только в тот момент, когда увидел, как тот возвращается к команде, прямиком направившись к Тоске. О чем-то пошептавшись с командиром, он подошел к своему близнецу и принял из его рук флягу. «Парни!» — позвал всех Тоска. «Саньки тут новость притаранили. Дескать, впереди шоссейка. Тычок, как думаешь?» «Думаю, что пора выбираться из дебрей. Напартизанились. Пройдем вдоль нее и через пяток КМС свернем на юг». Тычок извлек из нагрудного кармана лист бумаги, на котором от руки была нарисована карта. Ткнув в нее веточкой, пояснил. «Мы тут примерно. Если верить нашему дорогому заказчику, чтобы он издох, собака, то эта шоссейка пролегает по стабильному пустому кластеру. Там...» — он ткнул все той же веткой влево от себя. «Быстрый кластер. Можем на разъезд нарваться». «Не страшно». «Это вам, санкам, не страшно. Вам что монстры, что муры, один фиг. Кому голову откручивать? Вам и внешники не опасность». «Тебя никто не учил бояться. Ты с этим родился», — отозвался один из Саньков. Тычок, обидевшись, усмехнулся. «Вам легко говорить, не бояться только драки. Мне мама говорила, много не пей, с дураками не водись. Почему я не следую ее совету?» «Хорош!» — тоска оборвал их спор. «Ряж, сколько у тебя?» «Два трупа». Тоска кивнул, принимая информацию. «Что он сказал?» — Дизия дернул тычка за рукав. «Два патрона у него осталось. Не густо. Туго придется, коль встретим кого. А еще нам бутылки бы не разбить. Не повоюешь толком». «Да», — согласился Дизи. «Не повоюешь толком». Дорога разрезала лесной массив, улегшись меж высоких сосен, подобно сабле. Плавный изгиб ее уходил именно в ту сторону, куда необходимо было группе наемников, на юг. «Ты говорил, что мы свернем на юг через 5 километров, а тут поворот в зоне видимости». «Милый мой американский друг», — снова как к маленькому обратился тычок к Дизи. «Ты смотришь на плавный изгиб дорожного полотна и наивно полагаешь, что он подстроится под мысли твои? Отнюдь, мой боевой товарищ. Это русская дорога, непредсказуемая и удивительная». Заметив, как Дизи сморщился, словно откусил от лимона изрядный кус, тычок поспешил разъяснить сказанное. «Все просто. Сейчас она убегает на юг, затем вновь поворачивает на север. Петляет, в общем. А через 5 километров, именно через 5, плюс-минус пару сотен шагов, устремится, подобно перелетной птице, на юг». «Ты как поэт говоришь». «Немного есть», — согласился тычок. «Цыц!» — прорычал тоска, и группа замерла. Один из саньков в несколько прыжков, словно на пружинах, преодолел расстояние до дороги и, проскочив асфальт, скрылся в кустарнике на противоположной стороне. Дизи прислушался к звенящей тишине, и то, что он услышал, насторожило его. Рык мощного двигателя приближался к ним, и, судя по тому, как нарастал звук, можно было предположить, что машина не просто ехала, а неслась на пределе своих возможностей. Вопросов задавать не хотелось. И так понятно, что ничего хорошего приехать к ним в гости не могло. Наверное, они все-таки нарвались на так называемый разъезд. И самое лучшее, что могли предпринять тоска и его люди, скрыться в лесу. Дизи уже приготовился вернуться под сень сосновых крон, когда почувствовал, как его поддерживают за предплечье. Тычок, не мигая, всматривался влево, пытаясь рассмотреть тех, кто к ним пожаловал. Хватка его была крепкой. «Что ж, подождем, как все, так и Дизи. Не отбиваться же от коллектива». «Муры, сука!» — процедил сквозь зубы Кряж. Тоска молча одними жестами раздавал указания, и Дизи очень волновался, ибо ничего не понял. Он растерянно завертел головой в надежде, что хоть кто-то объяснит, как действовать ему. «Ляг и не отсвечивай, тебя нет!» — зашипел в самое ухо тычок. Дизи слился с травой и даже дышать перестал. «Если эти люди говорят, что тебя нет, значит, тебя нет». Прижавшись одним ухом к сырой земле, Дизи видел, как Санек, оставшийся на этой стороне дороги, отложил в сторону бесполезный автомат и, вооружившись альпинштоком, оставленным ему его близнецом, спокойно ожидал, когда Кряж метким выстрелом остановит грузовик, оборвав жизнь водителя. Только после этого настанет его время. Тоска поправил свою повязку, прикрывавшую глаз, и извлек оба миротворца из кожаного плена кобуры. Дизи запоздало подумал о том, что не мешало бы отдать свои патроны ему, раз уж сам Дизи бездействует. Но так больше никто не считал, так что Дизи остался при своем. «Обрез наготове держи. Как скаут, будь готов», — посоветовал тычок. Натужно взревев двигателем, автомобиль преодолел пологий подъем и показался во всей своей красе. Подобное тому, что предстало перед очи Дизи, он уже видел на ярмарке, когда посетил бои грузовиков. Владельцы тех колесных монстров извелись бы от зависти, увидев творение местных умельцев. Составить достойную конкуренцию таким Эдисоном из тех, кого знал Дизи, способен был только старый Эд с его патологической тягой к гротеску. Листы жести, перекрывающие замысловатую вязь арматуры, заслоняли грузовик со всех сторон. Вместо переднего бампера хищно уставился на дорогу клин, способный протаранить не самое ветхое заграждение. Такая броня имела и свои минусы, а именно немалый вес, с которым приходилось мириться, теряя в скорости и маневренности. Лобовое стекло отсутствовало, уступив свое место металлу с прорезанным газовым резаком отверстием, заменившим водителю смотровую щель. В бортах проделаны бойницы, дабы иметь возможность отстреливаться от внезапного нападения. Будет такое случиться. Как Кряж намерен устранять водителя – загадка. Загадка прожила довольно короткий век. Раздался выстрел, и грузовик запетлял по дороге, рыская как заяц под светом фар. Долго так продолжаться не могло. И он, благополучно съехав с асфальта, ткнулся в первую попавшуюся сосну, проложив широкий след через кустарник. Наемникам пока везет. И выстрел точным оказался, и у мертвого водителя нога не отяжелела на акселераторе, что не позволило агрегату, разогнавшись, основательно помять свои бока. Матерная брань, не требующая перевода, раскатистым басом пролетела над головой и исчезла в глубине леса. Желающих выбраться из кузова монстра на свет Божий не наблюдалось. Дизи приподнялся в попытке рассмотреть, что происходит, и тут же его ухватил за затылок Санек и вжал обратно в землю. Вовремя. Зарокотал пулемет. Грохот выстрелов и визг пуля резал слух так, что Дизи уже сам, без посторонней помощи, старался как можно сильнее прижаться к земле. Было бы совсем здорово провалиться сквозь нее. И Дизи лихорадочно вспоминал, есть ли такая молитва, что помогает исчезнуть. «Лежи, дурак!» — Санек говорил тихо и спокойно, словно они не под пулями залегли, а в прятки играют на заднем дворе школы. «Это печенек ругается. Ща его Кряжа успокоит, и тогда мы похохочем». Хлопок винтовки Дизи не услышал, но то, что выстрел был, ясно как божий день. Печенек, рокотавший из утробы грузовика, смолк. На смену его устрашающему голосу пришли короткие автоматные очереди из бойниц. Вот один из них, кто прятался в машине, перевалился через высокий борт и тут же откатился на заднее колесо. Устроиться поудобнее ему не позволил появившийся, подобно лесному духу, Санек. Размахнувшись, он обрушил клюв альпинштока на затылок бойца и, выдернув оружие из трупа, также бесшумно скрылся в чаще. Запоздалая автоматная очередь, пущенная ему вслед, лишь срезала несколько веточек с кустарника. Воспользовавшись тем, что его близнец отвлек на себя внимание, Санек отпустил затылок Дизи и рванул к грузовику. Разогнавшись как следует, он мягко оттолкнулся от дороги и рыбкой влетел в жестяную коробку, закрывающую от белого света тех, кто в ней прятался. «Все, вытряхиваем из ботинок дерьмо. Всех касается, кто успел обделаться». Тоска улыбался. Саньки вновь подтвердили слухи о себе, которые можно услышать в любом баре к востоку. Это не люди, это злые духи из кошмарного сна. И какое счастье, что эти духи на твоей стороне.